Глава 7. Дивизия усиления СС. Приказ о создании в случае начала военных действий самостоятельной дивизии усиления СС, как уже упоминалось, вышел 18 мая 1939 года. Этот приказ фактически развязал руки Паулю Хаусеру, который с самого начала строил части усиления СС именно таким образом, как будто изначально знал, что решение о формировании дивизии будет принято. Хаусер немедленно приступил к формированию нового соединения на основе подчиненных ему частей. Однако этот процесс несколько затянулся, и к началу войны как таковой дивизии еще не существовало. Тем более, что командование вермахта довольно скептически отнеслось к возможности создания столь крупного военного соединения из членов партийной политической организации. Однако, несмотря на все организационные трудности, к началу Второй мировой войны под началом Хаусера оказалась вполне серьезная военная сила. И хотя Лейбштандарт, несмотря на все усилия Гиммлера, смог сохранить свое исключительное положение, в подчинении инспектора частей усиления СС находились следующие части. Штандарт СС Дойчланд, СС Штандарт Дойчланд, Штандартенфюрер СС Феликс Штейнер, Штандарт СС Германия, СС Штандарт Германия, Штандартенфюрер СС Карл Мария Демельхубер, Штандарт СС Фюрер, СС Штандарт Дер Фюрер, Штандартенфюрер СС Георг Кеплер, Артиллерийский Штандарт СС, СС Артиллерий Штандарт ССВТ, Обер Штурмбанфюрер СС Петер Хансен, Противотанковый дивизион СС, Панцерабвер Абтайлунг, ССВТ, Гауптштурмфюрер СС Адольф Акс, зенитно-пулеметный батальон СС, СС Флигерабвер Машиненгевер Абтайлунг, Штурмбанфюрер СС Вернер Остендорф, разведывательный батальон СС, СС Aufklärungsabteilung, Штурмбанфюрер СС Вим Брандт, саперный батальон СС, СС Пионирбатальон, Оберштурмбанфюрер СС Карл Блумберг, батальон связи СС, СС Нахрихтенабтайлунг, Штурмбанфюрер СС Адольф Вейс. Однако, несмотря на наличие майского приказа, в первой кампании Второй мировой войны дивизия усиления СС как единое соединение участия не принимала, вернее, она даже не была сформирована. Объяснениями никто не озаботился, просто нового соответствующего указания отдано не было. Ни со стороны армии, ни со стороны Рейхсфюрера СС. Перед началом кампании против Польши части усиления СС были распределены по различным соединениям. На самом деле здесь и объяснять-то было нечего. К концу августа 1939 года значительное количество частей дивизионного подчинения и даже один из штандартов еще не завершили свое формирование. Кроме того, не были проведены мероприятия по обучению отдельных частей совместной деятельности как единого военного организма. Это прекрасно понимали и руководители ССВТ, и никаких возражений со стороны их не было, разве что Хаусер позволил себе несколько поворчать. Таким образом, при проведении мобилизационных мероприятий в последних числах августа 1939 года полк СС «Германия» был придан действовавшей на южном направлении 14-й армии. Саперный батальон вместе с Лейбштандартом достался развернутой в Силезии 10-й армии. Полк СС «Фюрер» все еще завершал свое формирование и в военных действиях участия не принял. Наиболее значительная часть подчиненных Хауссера, полк СС «Дойчланд», артиллерийский полк СС, а также разведывательный батальон СС, была передана в ведение командира 4-й танковой бригады вермахта генерал-майору Вернеру Кемпфу. В результате на свет явилось новое временное соединение, превосходившее по силе стандартную танковую дивизию вермахта. Новая дивизия стала именоваться группой Кемпф. Группа Кемпф. Примечание. Подобное присвоение названий временным формированиям по имени их командира было традиционным в немецкой армии и широко применялось еще в годы Первой мировой войны и даже ранее. Конец примечания. Иногда, что значительно реже, встречается также другое название — танковое соединение «Восточная Пруссия» — «Панцерфербанд Остпройссен». Группа же, в свою очередь, была включена в состав 1-го армейского корпуса генерал-лейтенанта Вальтера Петцеля, 3-й армии генерала артиллерии Георга фон Кюхлера, наступавшей на Польшу с востока, из Восточной Пруссии. Таким образом, в первой военной кампании эсэсовцам Хауссера пришлось принять участие в составе обычных соединений вермахта. Сам же потенциальный командир дивизии СС еще при подготовке операции был назначен офицером связи «Verbindungsoffizier» частей усиления СС при штабе группы «Кемпф». То есть опять-таки никаких командных функций Хауссер не получил, а в его задачи входила лишь координация действий и необязательные к исполнению рекомендации. Тем не менее, именно эта первая кампания стала проверкой и для Хауссера, и для подготовленных им частей усиления СС. В первый день мировой войны, 1 сентября 1939 года, группа «Кемпф» начала выдвижение из Ниденбурга к линии польской обороны на реке Млаве. Вернер Кемпф бросил на прорыв обороны полк СС «Дойчланд» Феликса Штейнера, однако первая атака потерпела неудачу и привела лишь к большим потерям. В ночь на 3 сентября группа, так и не сумевшая прорвать оборону противника под Млавой, была переведена на восточный фланг под Хорцеле. Днем же группа, поддержанная частями 1-й кавалерийской бригады, атаковала южнее Прасныша польскую мазовецкую кавалерийскую бригаду и отбросила ее на юг. 4 сентября части группы «Кемпф» взяли занимавший важное стратегическое положение Цеханов, создав тем самым угрозу окружения основным частям польской армии Модлин. Командовавший армией генерал Эмиль Пшеджемирский-Крукович отдал приказ об отходе в район Сульмежицы, Опиногорский лес. 6 сентября полк СС «Дойчланд» принял участие в яростных атаках на Пултуск, а утром 7 сентября немцам удалось форсировать реку Нарев под Гножнем, после чего гарнизон Пултуска был выбит из города. Форсировав на следующий день Нарев, группа «Кемпф» атаковала укрепленный район Визна и взяла его 10 сентября, создав угрозу тылам польской оперативной группы «Нарев». Попытка группы генерала Млота-Фиалковского контратакой на позиции «Кемпф» стабилизировать ситуацию провалилась из-за нескоординированности действий польских войск. На следующий день, 11 сентября, группа «Нарев» фактически перестала существовать, а группа «Кемпф» в тот же день атаковала и разгромила группу генерала Пекарского, остатки 33-й и 41-й пехотных дивизий под Строчком Жулинем. Довольно тяжелым стал для эсэсовцев и вообще всей группы Кемпф день 13 сентября, когда они в Сороцке столкнулись со считавшейся лучшей в войске польском 1-й пехотной дивизией легионеров. Бой был крайне ожесточенным, и группа потеряла 160 человек и несколько танков. Потери поляков составили 300 человек. В тот же день немцы форсировали Буг и начали развивать наступление с целью перехватить отступавшие к Варшаве польские войска. Вскоре полк СС «Дойчланд» отличился в штурме оборонительных укреплений у Модлина и Закражима, северо-западнее Варшавы. Здесь подчиненным Хаусера удалось взять Закражим, что привело к краху всей линии польской обороны. В целом части усиления СС в польской кампании достигли довольно скромных успехов, особенно на фоне блестящих действий вермахта. Кроме того, Верховное командование сухопутных войск довольно низко оценило действия эсэсовцев, особенно отметив высокий уровень потерь. Вермахт поставил солдатам СС, подготовленным Хаусером, 3 с плюсом или 4 с минусом.